каждому по жизни, каждому по смерти. Лети в мое сердце, лети в мое сердце, и в сердце разбейся на тысячу терций, и в сердце останься надолго и честно, красиво, как песня. Лети в мое сердце, не бойся, не бойся, лети в мое сердце, и в нем успокойся, и чтобы остаться, и чтобы согреться, лети в мое сердце. Позови на помощь, я иду навстречу. Хочешь твою робость, я и не замечу. Оставляя честно, убегая время, каждому по теме, каждому по схеме. Лети в мое сердце, лети в мое сердце, и в сердце разбейся на тысячу терций, и в сердце останься надолго и честно, красиво, как песня. Лети в мое сердце, не бойся, не бойся, лети в мое сердце, и в нем успокойся, и чтобы остаться, и чтобы согреться, лети в мое сердце. От меня к тебе недолгая дорога, что с тобой сегодня? Спросим мы у Бога. Легкого паденья, нежного движенья, каждому по драйву, каждому по кайфу. Лети в мое сердце, лети в мое сердце, и в сердце разбейся на тысячу терций, и в сердце останься надолго и честно, красиво, как песня. Лети в мое сердце, не бойся, не бойся, лети в мое сердце, и в нем.